места пепла. Разбитое сердце ты найдешь, возьмешь мое бремя. И к свету меня приведешь, Иисус, ты мне нужен. Каждый миг ты так нужен. Сердца хвалу прими сейчас, буду петь я вечно. Каждый миг ты так нужен. Сердца хвалу прими сейчас, буду петь я вечно. Я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь. Он твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь. Он, я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь. Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь. Иисус, ты мне нужен, каждый миг ты так нужен. Сердца хвалу прими сейчас, буду петь я вечно. Иисус, ты мне нужен, каждый миг ты так нужен. Сердца хвалу прими сейчас, буду петь я вечно.